Думаю, тут дела обстояли гораздо глубже, чем ты сейчас рассказал. Однако пока, что и этого достаточно. Однако ты до сих пор не сказал название семьи, сыном которого я являюсь. Как пожелаете, мой господин. Вы являетесь единственным прямым потомком Великой Греции. Я являюсь последним выжившим хранителем Александра, и мое настоящее имя Зевс, владыка грома и молнии. После появления Египта, появилась и Греция. Это сильно удивило ученого, ведь на земле они тоже присутствовали. Великая Грезия. Александр. Ну, по сути, если соединить Македонию и Грецию, получится неплохой симбиоз, однако это странно. Размышляя вслух, Зен не заботился о Викторе, который с шоком смотрел на него. «Откуда вы знаете про Македонию и Союз?» Перебивая господина, спросил дворецкий. «Знаю про Союз. Да я просто предположил о подобном. Значит, это правда». Удивлению Зена не было предела. Если прошлые мифологии остались актуальны и в этом мире, то он получит большое подспорье. Ваша мать была из Великой Македонии. Лишь они поддержали наш дом в трудную минуту. К сожалению, они не входили в Совет Десяти, хоть и обладали огромной мощью. Ваш дядя был одним из тех, кто помогал мне в вашем спасении. Без его помощи, я не смог бы выбраться из окружения. Глава 152. Клинок Алвиса. Глава 152. Теплое чувство появилось в груди Зена. Дядя и остальные люди многое потеряли для того, чтобы его спасти. Даже если он не был бы чувствительным человеком, такой жест доброты не мог остаться незамеченным. Жаль, что я не могу встретиться с этими людьми. Они рисковали для меня своей жизнью, так что у меня просто нету права не отомстить. Те три семьи и все, кто предал нас, ощутят на себе гнев Вавилона. Великая Греция, может быть, и пала, но я остался жив. Пусть Бога будут свидетелями моих слов. Я уничтожу всех врагов. Он должен был сделать это для покойных родителей. Для дяди, для тех людей, которых он не знал, однако уважал. Прекрасные слова, молодой господин. Этот слуга всячески вам поможет. Моя жизнь полностью принадлежит вам. У Виктора, правда, не было другой цели в жизни. Больше всего на свете он хотел отомстить за друзей и семью, так что он всячески надеялся на Зена. Разговор между ученым и дворецким продлился еще долго. После него, лорд вернулся в свою комнату и лег спать около своей жены. Он сегодня многое пережил, так что хороший сон явно не помешает. На следующее утро, Зен проснулся от странного ощущения. Посмотрев сонным взглядом налево, он увидел Анжелику, которая мертвой хваткой вцепилась в него. Смотря на ее сонную моську, у Зена появилось очень приятное чувство. Нежно поцеловав лоб женушки, лорд встал с кровати. Он долгое время не был в своем кабинете, так что, находясь в Вавилоне, он должен был поработать. Вчера ученый осознал еще одну истину. Один в поле не воин. Для победы ему нужны сильные союзники. Прячась от всего мира, ему никак не удастся отомстить. Да, такое действие было опасным, однако тот, кто не рискует, не пьет шампанского. Зен не собирался давать все секретные разработки, но вот некоторую часть вполне возможно передать. Дело в том, что ученый не беспокоился о слабых технологиях индустриальной эпохи. Он начал с них, из-за безвыходности. Теперь, когда фундамент готов, Вавилон мог перейти на более высокий уровень. Благо, люди этого мира обучались во много раз быстрее, чем на Земле. Зену не потребовалось много времени, как под его началом оказались множество талантов. 50 человек из специального отряда получили секретный приказ. Они должны были отправиться в Новый Лейпциг на помощь личной страже Зена. Командовать отрядом поручили Пернеру, который совсем недавно получил повышение. Теперь он являлся майором. «Отправляемся!» Одетый в форму сил специального назначения, приказал Пернер. Теперь на его плечи лежала огромная ответственность, ведь именно он являлся единственным командиром этих солдат вне Вавилона. Они не подчинялись даже личной страже Зена. Миссия их была предельно проста. Помогать Алвису во всем, что потребуется, будь то уничтожение врагов, или защита близких. На время эти 50 солдат становились клинком в руках варварского генерала. Из-за новых событий, ученый был вынужден изменить свои планы. Первоначально он должен был отправиться вместе с группой спецназа, однако теперь Зен будет командовать ситуацией, оставшись в Вавилоне. Лишь спустя некоторое время, и закончив все приготовления, он отправится на помощь Элвису. Тем временем Гленн и 5 личных стражников Зена добрались до провинции Медлер. Именно этой провинцией и управлял Лирис, бывший супруг Лориана. «Какими будут наши дальнейшие действия?» — спросил один из стражников. «Отправляемся сразу, же в поместье лорда. У меня с собой печать лорда Зена. Слабая семья вроде этой не посмеет обидеть великий дом Астиль». Гленн был уверен в себе. Он действовал от имени своего лорда, так что все должно пройти как по маслу. «Как прикажете, сэр». Для личной стражи Зена Гленн был единственным командиром. Они беспрекословно подчинялись всем его приказам. «Тогда решено. Лориан, направляй нас». Девушка все это время стояла возле капитана стражи. Она долгое время не могла поверить в происходящее. Ей еще никогда так не везло. Встреча с тем аристократом оказалась судьбоносным моментом в ее жизни. Однако даже больше этого факта, Лориан ценила Гленна, который стоял на ее стороне в этот сложный момент. «Нам в ту сторону». Возвращаться в это поместье она хотела меньше всего, но ради спасения сестренки девушка должна была перешагнуть через себя. «Не бойся, мы пришли по приказу Зена. Лирис заплатит за свои деяния, так же, как и Орланд». Гленн, улыбнувшись, успокоил свою спутницу. За это время он стал довольно близок к ней, так что ее душевную боль он видел очень хорошо. Добравшись до большого здания в центре города, Гленн и его группа встретилась с несколькими охранниками. Увидев людей, которые хотят пробраться внутрь поместья, они естественно попытались среагировать. Когда стража приблизилась к группе, один из них узнал в Лориан бывшую невестку их лорда. «Что ты здесь делаешь? Лорд Лирис запретил тебе появляться здесь. Убирайся. Не порть людям праздник». Охранник был очень грубым. Увидев бывшую невестку лорда, он не воспринял остальную группу всерьез. В этом и заключалась его самая большая ошибка. Видя настрой охранника, Лориан запаниковала. От былой уверенности не осталось и следа. Она хотела повернуться и уйти, как перед ней словно стена встал человек. «Обычный слуга смеет тявкать на слуг моего господина. Знаешь, что за такой проступок я могу немедленно тебя казнить?» От Танаглена все волосы на теле охранника встали дыбом. Стражник понял, что собеседник не блефовал. Глаза Глена смотрели на него как на добычу. «Товарищ, таков приказ лорда Лириса. Если у вас к нему дело, то сначала попросите аудиенцию. Сегодня у него праздник в честь помолвки, так что выберите другой день. Ради спасения своей шкуры», — охранник ляпнул лишнего. Глена с еще большей яростью посмотрел на него. «Приказ лорда Лириса. Думаешь, моему господину есть дело до какого, то там мелкого лорда? Либо ты немедленно отведешь меня к нему, либо провинция сменит правителя». Гленн сильно давил на беззащитного охранника. Его угрозы были слишком опасными, а если вдруг он правда окажется послом какого, то великого человека? Посмеет ли обычный охранник взять на себя ответственность за проявленное лордом неуважение? Что тут происходит? Услышав этот голос, охранник начал молиться всем богам. Появившимся игроком оказался младший брат Лириса, Кент. «Молодой господин Кент, тут некоторые люди требуют встречи с нашим лордом. Прошу, дайте нам приказ». Переведя все стрелки на Кента, охранник наконец избавился от взгляда Глена. «Кто они такие?» «Гости брата. У вас есть приглашение». «Стоп. Ты, Желариан. Какого черта ты тут делаешь?» Сначала молодой господин посчитал группу за гостей брата, однако, увидев Лориан, все его мысли изменились. Глава 153. Первая встреча с Кентом. Глава 153. Увидев старую знакомую, Кент с яростью бросился в ее сторону. Его не заботила группа людей, сопровождающая Лориан. Единственное, что хотел молодой господин, это разорвать блудницу на несколько частей. Кент, ты нечего не знаешь. Просто отойди. Прошу, не стоит лезть в это дело. В отличие от старшего брата, Кент был хорошим человеком. Он злился на Лориан лишь потому, что считал ее изменщицей, впрочем, как и остальной народ. Да что ты говоришь? Как смеешь открывать рот после того случая? Предать брата перед самой свадьбой? Как ты могла так с ним поступить? Было ясно видно, что ярость Кента непростая игра. Спроси об этом своего брата. Это он виновник всего этого. Захотел себе другую женщину и решил избавиться от меня. А вы все поверили ему. Девушка была недовольна таким поведением остальных людей. Никто не встал на ее защиту в трудный момент. Гнусная обманщица, не пытайся опорочить имя старшего брата. Он долгое время страдал из-за твоего поступка. Лишь леди Клинси смогла вывести его из депрессии. Кен всем сердцем верил, что Лориан была предательницей. Он сам видел ее разделяющую постель с другим мужчиной. Даже сейчас ты мне не веришь, а ведь знаешь с самого детства. Мы росли вместе, играли вместе, учились вместе. Лишь твой старший брат знает меня лучше тебя. А теперь подумай, стала бы я предавать любимого человека. Человека, которого ценила больше всех на свете. Слова девушки были логичными, однако Кен не хотел их слышать. Он продолжал твердить о ее гнусной натуре. Само с собой понятно, что Алвису это не пришлось по душе. Ему надоело ждать и слушать болтовню молодого человека. «Охранник вашего дома не впустил нас, однако теперь как представитель я могу обращаться лично к вам. Либо вы немедленно впускаете меня внутрь, либо провинция сменяет своего правителя. Другого выбора не дано, и не стоит начинать устраивать сцену. Мой господин не любит долго ждать. Я должен вернуться к нему как можно раньше». Тон Глена заставил Кента напрячься. 5 человек и 1 женщина не представляют особой опасности для банкета с огромным количеством гостей. Он не знает о их происхождении, но судя по словам неизвестного, они обладают очень большой силой. Самым верным решением будет дать им право посетить банкет, а там именно его брат будет решать, что с ними делать. Если вы так сильно хотите увидеть Лириса, то мне нечего не остается, кроме как впустить вас. Однако сейчас идет банкет, так что ведите себя достойно. Особенно это касается тебя, изменщица. Кент осознавал, что его поступок может создать проблем, однако заявление Глена оказалось слишком властным. Прекрасно. Веди нас, а про достоинство не стоит беспокоиться. Мы все культурные люди. С долей иронии сказал Глен. Он пришел сюда, дабы наказать Лириса, про какое поведение может быть и речи. Лориан должна была стать главным торговцем Вавилона. Огромные деньги будут находиться в ее руке. Да кто вообще такой этот Лирис, что, бы иметь право ее обижать? Шагая по довольно большому поместью, группа не могла не отметить богатство этого дома. Хоть провинция приносила им не так много денег, они все же могли жить на такую широкую ногу. Сейчас Вавилон во много раз превосходил это место по красоте и изяществу, однако все это было заслугой Зина. Так что подобного рода достижение было похвальным. Это показывало факт хорошего управления. Музыка и дорого одетые вельможи танцевали на главной площадке бального зала. Лирис, сидя во главе праздничного стола, разговаривал с несколькими стариками. Возле него сидела красивая барышня, одетая по европейскому стилю. Не нужно было быть гением, чтобы понять, кем она являлась. Сколько времени прошло после последнего моего пребывания в этом месте? Лориан не могла не вспомнить прошлое. Ее бывший жених так же устраивал для нее балы. Именно она и сидела на месте той женщины. Прошлое остается в прошлом. Сегодня ты здесь для свершения мести и спасения сестры, лорд Зенны, и я поддерживаем тебе. Улыбнувшись, подбодрил Глен. Ему было интересно, как именно она поступит в подобной ситуации. Это было одним из ее экзаменов. Кен стоял и смотрел на группу с презрением. Разговор между охранником и Лориан он воспринял как флирт, так что его мнение про барышню упало еще ниже. Само с собой разумеется, молодой господин не знал о реальных событиях, ведь в подобном случае он был бы первым, кто наказал брата за такой гнусный поступок. Раньше Кен сильно любил Лориан, так как считал ее старшей сестрой. Они впрямь росли вместе, и молодой господин смотрел на девушку как на невестку. «Старший брат, на наш скромный бал прибыла делегация дорогих гостей. Они не представились, но вместе с ними была всем хорошо известная Лориан. Так что я, взяв ответственность, привел их сюда». Сначала Кен не собирался так поступать и прилюдно оскорблять бывшую невестку, однако ее флирт с Гленом стал последней каплей в пиале терпения. Обернувшись все сразу, же заметили группу Глена. Они сильно выделялись на фоне остальных, особенно Лориан. Первым, кто среагировал, был Лирис. Он с гневом и презрением посмотрел на старую невестку и встал со своего места. «Как посмела изменщица прийти на мой праздник? Кен, ты совсем головой не думаешь. Зачем привел ее в зал?» — гневным голосом закричал Лирис. Сейчас он управлял делами дома, так что по сути являлся патриархом и единогласным правителем провинции. «Брат, если бы была лишь одна Лориан, я бы не смел так себя вести. Однако дорогие гости настойчиво попросили аудиенции». «Правда? Кто эти дорогие гости, которые просят аудиенцию во время праздного банкета?» Агрессивный тон Лириса по задумке должен был испугать Глена, но как мог личный стражник Зина беспокоиться по этому поводу? «Во-первых, я не просил аудиенцию. Мне незачем этого делать, когда дело касается столь незначительного аристократа. Единственной целью нашего визита была месть. Леди Лориан стала подчиненной моего господина, так что вам придется ответить за старые обиды сполна». Смотря на лорда полным презрением и издевательством, Глен начал свой монолог. «Да как ты смеешь? Эта дева одурачила и тебя. Она изменила брату, а теперь настроила другого аристократа против него. Каким же черным может быть твое сердце?» Кент был злей больше всех. Он смотрел на Лириса как на кумира, так что любое плохое отношение к нему сразу же порицалось. Но к его сожалению, сегодняшним противником оказался Глен. Не обращая никакого внимания на крики Кента, он посмотрел на главу клана и громко произнес: «По приказу Зина Астелья, я, слуга Глен, прибыл, дабы наказать виновника Лириса Медлера. Судьей выступит леди Лориан, которая и пострадала от действий этого человека». Глава 154. Захватывая власть. Глава 154. Достав эмблему семьи Астель, Глен полностью доказал свои слова. Лишь прямые потомки и высшего уровня слуги могли обладать ими. Лирис от бессилия упал на стул. Сказать, что он был шокирован, нечего не сказать. Женщина, от которой он избавился, теперь стояла перед ним с намного более большим авторитетом, чем он сам. Гости банкета со страхом посмотрели на группу Глена. Обладая знаком дома Астель, этот слуга становился полноправным представителем этой семьи. А это значит, что сейчас против слабого дома Медлера выступал один из великих семей империи. Как такое может быть? Кент был единственным, кто смог сказать хоть слово. Он представить себе не мог, что те гости являются слугами дома Астель. Да еще и непростыми. Очень даже легко. Леди Лориан уже сказала, что ты нечего не знаешь. Просто стой и молчи. Вскоре твой дорогой братец сам сознается в своих грехах. Глен не собирался оставлять у Лириса никаких выходов. Человек, предавший любимого человека, не заслуживает хорошей жизни. Что за цирк вы здесь устроили? Немедленно замолчите и проявите должное уважение к представителю дома Астель. Бывший глава дома и по совместительству отец братьев с гневом закричал на сыновей. Сначала даже он хотел наказать Лориан за дерзкий поступок, однако сейчас, когда она под защитой столь великого человека, никто не смел действовать необдуманно. Как старый аристократ, он прекрасно понимал, чем чревато злить великий дом. Лучше уж принять наказание, нежели был уничтоженным. Если других вопросов нет, то пусть леди Лориан начнет допрос. Раньше никто не стал бы слушать слабую женщину вроде нее, однако теперь, когда за ее спиной стоит Глен, все изменилось. У меня лишь один вопрос к лорду Лирису. Пусть он расскажет реальную историю того дня, когда меня обвинили в измене. Большего мне не надо. Именно этого больше всего боялся молодой аристократ. Он понимал, что соврать не удастся. Семья Астиль уже знает про него, поэтому путей для отступления больше нету. Посмотрев на девушку возле себя, Лирис ощутил сильную боль в сердце. Раз уж все так получилось, стоит сказать правду. Всю историю все и так знают, однако Лориан была права. Именно я подставил ее. Не она предала меня, а я ее. Больше нечего рассказывать. Хотите меня наказать? Так дерзайте. Я готов взять ответственность на себя. Подобное мужество удивило Глена. Он думал, что Лирис окажется слабаком, который, увидев неизбежную ситуацию, начнет молить о пощаде. Однако человек перед ним даже не стал менять тембра голоса. Наконец все узнали правду. Теперь вы понимаете, через что мне пришлось пройти. Посмотрев на гостей банкета, девушка увидела многих знакомых, которые когда-то были близки с ней. Но во время беды никто не пришел на помощь. Что ты говоришь, брат? Значит, ты подставил свою женевесту. Самая бурная реакция была, как всегда, у Кента. Он с непониманием и злобой смотрел на Лириса. А мне нужна была причина для этого. Скажу так, для семьи и меня в частности это оказалось очень выгодным делом. Подобного рода хладнокровность напугала даже Глена. В подобной ситуации немногие люди смогут остаться на таких низких тонах. Ты продал любимую девушку за деньги. И даже после этого разрушил ее репутацию и жизнь, превратив ее в ад. И ты теперь говоришь о благе семьи. Узнав о реальных событиях, Кен не мог не испытывать чувства вины по отношению к Лориан. Зачем ты кричишь, брат мой? Твой тон не изменит моего поступка. Я сделал свой выбор. До этого момента никто даже предположить не мог о том, что именно я подставил Лориан. Тебе стоит научиться контролировать свой гнев. Без этого будет сложно управлять домом Медлер. Закончив учение брата, Лирис посмотрел в глаза Глену и сказал: «Раз уж такая важная персона лично пришла ко мне, то следует закончить все быстро. Я сделал этот шаг, и мне за него и отвечать. Моя семья не знала об этом, и не имеет к этому никакого отношения. Надеюсь, дом Астиль не станет карать невиновных, дабы удалить жажду крови». Этот человек говорил с Гленом так, как будто они обсуждали не наказание, а хорошую торговую сделку. Само с собой разумеется, личный страж Зина не собирался уничтожать этот род. Его целью было захватить контроль и создать еще один опорный пункт вне провинции Вавилона. Лориан, взяв управление торговлей, должна была обогащать казну ученого и его города. Ты ничуть не изменился. Даже после всего того, что ты мне сделал, твой тон, твоя мимика остаются неизменными. Было время, когда эти качества манили меня и притягивали к тебе. Жаль, как жаль. Однако даже сейчас, держа в руках твою жизнь, я не могу ее отнять. Видя женщину возле тебя, которая с любовью смотрит на тебя, я вспоминаю себя. Я была такой же. Именно поэтому. Поэтому я отпущу тебя живым. Однако твое место как главы займет Кент. Он будет главой достойнее тебя. Как и ожидал Глен, девушка не смогла взять жизнь прежде любимого человека. Он загубил ее жизнь, отдал другому мужчине, но она все же сохранила ему жизнь. Женскую логику, правда, невозможно понять. Однако раз уж Лориан отпустила его, то Глену нечего не оставалось, как подчиниться. Хотя, честно сказать, он просто жаждал выпить крови этого человека. Банкет закончился раньше времени. Лириса захватили в плен и отправили в камеру, а главой семьи стал Кент. Отец отказался возвращаться на должность, ввиду слабого здоровья. Так что именно молодому Кенту нужно будет вести клан к процветанию. Сидя в кабинете брата, он готовился к первому этапу переговоров с Лориан и Гленом. Семья Астиль хотела не только мести, но и других услуг. Обладая таким козырем, как Лориан, ученый мог угрожать всей семье Медлер уничтожением. Так что у Кента почти не было сильных карт на руке. В отличие от него, Лориан и Гленн обладали огромными рычагами давления. Каждое их слово могло решить судьбу его семьи. «Так чего же вы желаете?» Инициативу в разговоре взял на себя новоназначенный глава дома. Он должен был сгладить углы как можно больше. «Во-первых, вы должны вернуть мне сестру. Даю 3 дня для исполнения этой миссии. Одновременно с этим, вся ваша семья переходит под непосредственный контроль лорда Зина Астилья. Конечно, это будет секретным соглашением, но вам не следует относиться к этому с пренебрежением. Лорд очень строго относится к субординации». Услышав требование девушки, Кен нахмурился. Честно сказать, он этого уже ожидал, ведь Зен, как любой другой аристократ, хочет увеличить свою зону влияния. Однако запрос про сестру был довольно странным. Глава 155. Сила стягивается. Глава 155. Дело было не в том, что Кен не хотел возвращать сестру, а в том, что новоназначенный глава понятия не имел, где ее искать. Однако сказать об этом Лориан он не мог. Сегодня уж точно. Лучше будет немного подождать и спустя время, когда все успокоится, открыть страшную тайну. Кент был в очень подавленном состоянии. Брат, которого он всегда ценил, оказался лжецом, а женщина, которую все считали изменщицей, жертвой. К сожалению, эта самая женщина смогла найти себе защитников, которые одним взмахом руки могли уничтожить всю его семью. «Я сделаю все возможное, да, бы исполнить все ваши требования. От имени всей семьи хочу принести извинения за все то, что мы сделали. Лично я сделал. Знаю, что простить подобное невозможно, однако я правда раскаиваюсь. Брат, Лирис поступил безжалостно, и он получит заслуженное наказание». Эти слова не были притворством. Кен ни за что не простил бы брата за такое гнусное деяние. «Спасибо за добрые слова, но они не смогут спасти вас от наказания. Лорд Зен требует безоговорочной лояльности, так что у вас просто нету другого выбора, кроме как подчиниться. Хотя наше сотрудничество будет полезным и для вашей стороны». Для Лориан разговор в подобном ключе оказался сложным делом, так что Гленн взял инициативу в свои руки. «Мы понимаем. Дом Медлер полностью осознает всю серьезность ситуации, и мы готовы поклясться в верности лорду Зину». Кент даже не знал, насколько сильно вырастет дом Медлер из-за этого сотрудничества. Вспоминая прошлое, он неоднократно будет говорить об этом будущему поколению. «Прекрасно. На этом можно и закончить. Наша сторона ждет сестру леди Лориан. И вот держите список товаров, которые нужно подготовить к отправке. Отныне семья Медлер и вся провинция переходит на торговлю. Господин Зен собирается сделать из этого места казну Вавилона, так что вам стоит поднапрячься». Гленн уже собирался выходить из комнаты вместе с Лориан, как вдруг Кент остановил его. «Мистер Гленн, я хотел бы поговорить с вами наедине. Надеюсь, это возможно». Понимая, что между двумя мужчинами могут быть какие-то личные разговоры, Лориан просто кивнула и вышла из кабинета. Какое дело у лорда Медлера с этим слугой? Статус Гленна как личного помощника Зина был выше Кента, однако он все еще оставался простолюдином. Так что немного формальности явно не помешает. «Простите, что заставил изменить планы, однако с сестрой леди Лориан могут возникнуть проблемы. Отряд из 5-10 человек без проблем покинул границу Руди, и теперь они подошли к воротам Нового Лейпцига. Там их должен был ожидать Бернард с подполковником Олином. После смерти полковника Демурга, вся власть в городе перешла в руки Алвиса. А если быть точнее, то весь офицерский состав подчинялся бывшему генералу. Сами жители города об этом нечего пока не знали. Лишь высшее командование обладало этой информацией. «Мистер Бернард, рад вас видеть. Как нынешний капитан отряда спецназа, именно Пернер подошел к стражнику Зина первым. Старина Пернер, я тоже рад тебя видеть. Наконец и тебе дали собственную миссию, я искренне болею за тебя». Подполковник Оливер, который раньше видел силу охраны Зина, с огромным страхом смотрел на этих 5-10 спецназовцев. Обладая такой силой, почти никто не смог бы оспорить право Алвиса на управление крепостью. Позвольте представиться. Мое имя Олин, и я являюсь одним из людей генерала Алвиса. Спасибо вашему лорду за оказанную помощь. Мы никогда не забудем этого. Общение между Алвисом и Зином проходило на официальном уровне. Генерал не был подчиненным ученого, а только союзником на равных условиях. Капитан первого отряда спецназа Пернер. Для меня честь встретиться с вами. Пожав друг другу руки, все солдаты направились в город. Для спецназа была обустроена база, однако Пернер отказался от него. Никто не должен знать их точное местоположение, даже союзники. Такова была работа спецназа. Конечно, Олин не был расстроен таким поведением. Наоборот, он еще сильнее убедился в профессионализме этих людей. Именно в то время, как отряд под предводительством Пернера вошел в Новый Лейпциг, другая группа военных шла к этому же городу. Однако они шли не со стороны империи Руди, а от Алгулы. «Командир, Новый Лейпциг уже виден», — доложил молодой солдат, сидящему в карете человеку. «Смерть полковника Демурга — большая потеря для нашей стороны. Он был независимым и объективным человеком, и все прекрасно знали об этом. Теперь после его кончины, начнется война за крепость Лейпцига. Каждый из ярлов захочет забрать его под свой контроль». Выслушав доклад солдата, человек, сидящий в карете, обратился к собеседнику. Этого стоило ожидать. Каждый хочет владеть большим влиянием, и город Лейпциг даст любому ярлу сильную карту в руках. Особенно это касается Триса, который после стольких потерь оказался в самом конце списка влиятельности. Двое людей общались между собой про очень важные темы. Этот факт указывал на их низкий статус. После смерти Алвиса, Трис потерял самую сильную фигуру. Теперь он не может конкурировать с другими ярлами, именно поэтому он и пошел на сделку. Это свадьба всего, лишь игра, нечего больше. Свадьба может быть и игра, но этим поступком Трис оттолкнул всех военных, которые хоть когда-то поддерживали генерала Алвиса. Думаю, его действия оказались слишком поспешными. Разговаривая друг с другом, время прошло очень быстро, и вскоре карета подошла к Новому Лейпцигу. Город рос на глазах. Теперь это было не той крепостью империи, а самым настоящим городом с хорошей инфраструктурой. Выйдя из кареты, двое офицеров сели на своих лошадей и стали вести солдат ко входу в Лейпциг. «Приветствую, господ. Можно узнать ваши имена и причину прибытия? В Новом Лейпциге служили самые лучшие солдаты, так что никто не смел их провоцировать или игнорировать. Мое имя Гуннар, и я из дома Иваров. Служу ярлу Ивару верой и правдой». Ивар был одним из пяти ярлов, управляющим Алгулу. «Приветствую Гуннара, слугу Ивара. Можно узнать ваш мотив прибытия?» Солдаты, конечно, же знали о своем ярле, однако они все равно не могли пропустить вооруженный отряд просто так. «Мы прибыли для того, чтобы почтить память полковника Демурга». Короткий ответ Гуннара показывал тот факт, что он не сильно желал отчитываться перед обычным солдатом. «В таком случае можете проходить. Однако вам будет необходимо доложить об этом в штабе. Сейчас городом управляет подполковник Олин». Услышав про подполковника, Гуннар и его спутник сильно удивились. Обычному подполковнику будет невозможно удержать власть в таком важном городе. А это значит, что Олин обладает хорошими способностями к управлению. Глава 156. Прибыльное дело. Глава 156. Мы будем действовать, как полагается, военным. Встреча с подполковником Олином — одна из наших задач. Гуннар не мог показать слабину. Он должен был захватить власть до того момента, как люди других ярлов прибудут в Лейпциг. Тогда проблем нет. Отдав честь, солдат дал право группе пройти внутрь. Все 300 всадников одновременно направились к входу. Их действия были синхронны, что являлось показателем высокого уровня подготовки. Олин понятия не имел, что вассалы некоторых ярлов уже появились в городе. Однако Алвис уже имел план по этому случаю. Никто не смог бы захватить власть в Новом Лейпциге, ведь все офицеры теперь были лояльны лишь ему. Двигаясь по улицам города, Гуннар еще раз убедился в важности Нового Лейпцига. Это место развивалось невероятно быстро, так что вскоре именно оно станет центром экономики всей Алгулы. Подполковник Олин может оказаться проблемой. Как собираешься поступить? Самым легким решением будет избавиться от него. Сопровождающий Гуннара был необычным человеком. Он так просто говорил про убийство подполковника, будто это было обыденностью. Убийство не всегда лучший выход. Особенно это касается тех дел, в которых замешаны множество противоборствующих сторон. Но Олином все равно придется заняться всерьез. Политические интриги не были сильной стороной военных, однако Гуннар и не входил в их число. В отличие от того же подполковника Олина, он обладал достаточным опытом в подпольной борьбе. Хоха. Не думаю, что Гуннару станет сложно избавиться от какого-то там подполковника. Ну, это твое дело. Мне незачем встревать. С тем количеством людей, что нас сопровождают, будет лучше идти сразу в главный штаб. Там нам будет самое место. Не обращая внимания на реплику собеседника, сказал Гуннар. Поговорив с Бернардом, Пернер и остальные спецназовцы двинулись в гордо. Они были одеты в простую одежду торговцев, так что не привлекали особого внимания. Конечно же, огнестрельное оружие было надежно спрятано, но стоило спецназовцам захотеть, как враг сразу же покинул бы этот бренный мир. Командир, посмотрите туда. Пернер как раз читал один из докладов Бернарда, как один из солдат позвал его. Что там? Посмотрев на указанное место, капитан увидел группу солдат, которая двигалась к военному штабу. Понятно. Значит, они уже прибыли. Нужно доложить об этом Бернарду. Тот факт, что некоторые силы уже начали действовать, не был странным. Напротив, все шло по плану. Главной целью Алвиса было собрать всех посланников в одно место и с их помощью выйти на политическую арену. Как прикажете, сэр. Один из спецназовцев обернулся и побежал в сторону штаба. Олин специально оставил нескольких солдат, чтобы те передавали ему информацию, полученную отрядом из Вавилона. Так что благодаря стараниям спецназа, подполковник уже знал о появлении Гуннара с его группой. Одевшись в дорогую имперскую одежду, Олин с поднятой головой вышел из своего кабинета и направился встречать гостей. Несколько отрядов солдат уже были готовы и стояли в строгом порядке. Миссией подполковника было создать иллюзию того, что именно он управляет городом и неплохо наживается на этом. Войдя на территорию военного штаба, первым, что заметил Гуннар, было построение солдат. Они как будто ждали их появления. В конце строя стоял дорого одетый человек, который с высокомерно поднятой головой смотрел на него и его группу. «Боже, боже! Думаю, подполковник Олин сам вышел, дабы встретить великого Гуннара. Вот чего-чего, а этого даже я не ожидал». У этого человека всегда был саркастичный тон, однако Гуннар давным-давно привык к этому. Не обращая внимания на слова шута, посланник с блеском в глазах двинулся к Олину. «Не ожидал, что подполковник лично выйдет, чтобы встретиться со мной. Я польщен». Спешившись с коня, посланник медленным шагом начал приближаться к платформе, где стоял Олин. «Видя эти флаги, я не мог остаться в кабинете и продолжить работать. Ярл Ивар многое сделал для нашей страны, и я просто показываю свое почтение, встречая его посланника». Нужно было отдать должное Олину. Он прекрасно играл роль высокомерного правителя, захватившего власть. Он говорил о Ярле Иваре как о равном себе человеке. Гуннар не мог этого не заметить, что еще раз убедило его в опасности подполковника. «Вам не стоило отвлекаться от дел. Я бы сам нашел вас. Нам многое стоит обсудить». Посланник попытался взять ситуацию в свои руки, но Олин не мог позволить ему этого. «Обсудить. Я с радостью поговорю с вами, однако сперва стоит дать вашим солдатам отдохнуть. Для них уже приготовлены комнаты и горячая еда. А вас я попрошу пойти со мной». Не дожидаясь ответа от Гуннара, подполковник обернулся и зашагал. У посланника не было другого выбора, кроме как пойти за ним. Инициативу в этих переговорах он явно упустил, однако проигранное сражение не значит поражение в войне. Подполковник оказался сильным соперником, А и он не был слабаком. Смотря на спину Гуннера, неизвестный человек не мог не рассмеяться. В отличие от посланника Ивара, он не собирался долго оставаться в Новом Лейпциге. У него было совсем иное задание. Однако, увидев поведение Ивара, а так же одежду на нем, неизвестный решил подождать. Все становится интереснее. Сказав это самому себе, он направился в казармы вместе с остальными солдатами. Это все. Смотря на стопку бумаг на своем столе, ученый громко вздохнул. За его отсутствие накопилось много отчетов, которые он должен насмотреть. Да, господин Зен. Рем, взяв управление городом, продолжил следовать намеченному курсу Зена, так что Вавилон не переставал развиваться ни на секунду. Мне не хватит и 3 дней, чтобы разобраться с этим. Ученый просто ребячился. Стопка бумаг была для него нечем. Нечего не поделаешь. Я оставил лишь самые важные бумаги, так что эта стопка лишь капля в море. Рем, как всегда, был серьезен. После назначения на пост генерала, его характер и поведение сильно изменились. Ладно, ладно, только не злись. Начав читать отчеты, Зен все сильнее и сильнее удивлялся написанному тексту. Дело было в том, что Вавилон и его жители развивались слишком быстро. И это не было преувеличением. Так что теперь Зену нужно будет еще один раз изменить план роста. Это, конечно, уже было хорошо, однако ученый не мог не удивиться этому. Головной штурм у ученого продлился несколько часов. Не то что он не мог придумать хороший товар для продажи, конечно же нет. В его ум приходило много вариантов, но не все из них могли стать прибыльными в этот момент. Глава 157. Схватить живьем. Глава 157. Дойдя до ответа, ученый не мог не усмехнуться. Такая банальная, но одновременно с этим выгодная идея, ему пришла не сразу. Что нужно абсолютно всем людям? Еда, одежда и безопасность. Азен своими знаниями мог создать одежду по очень низкой цене и в огромных количествах. Мыло было хорошим и прибыльным продуктом, однако оно не могло сравниться с текстильной промышленностью. Именно на него и должен сделать акцент Зен и весь Вавилон. Благо чертежей и нужных для постройки людей было предостаточно. По замыслу ученого, производство текстиля должно обеспечить всю Рудею недорогой, но качественной одеждой. Блокада принца вскоре тоже должна была закончиться. Легенда про восстание дворян надежно закрепилась в армии Апры. Потеря 50 тысяч солдат была очень большой, однако принца это совсем не волновало. Единственное, что он хотел, это убраться от этого места как можно быстрее. Теперь, когда Вавилон имел неслабую армию, настало время перейти ко второй стадии плана Зена. А если быть точнее, то к наращиванию власти и влияния. Благодаря семье, все боялись и уважали ученого, однако это была не его заслуга. Так что пришло время изменить это отношение. Ко всему прочему, Вавилону требовалось еще больше жителей для роста. Постройка новых городов проходила успешно, и по уровню они совсем не уступали Вавилону. Да, многие здания еще не были достроены, однако это оставалось лишь вопросом времени. Пожалуй, стоит увеличить численность первой армии до 10 тысяч солдат. Это решение было очень важным, ведь увеличение личного состава больше чем 3 раза, сильно увеличивало оборонный потенциал Вавилона. Таким образом, мы должны выбрать 7 тысяч солдат из второй армии, что бы те перешли на ранг выше. Без консультации с Римом, ученый не мог проводить военные реформы.